и он отпустил ее, пораженный холодной злобой и отвращением, хлеставшими из ее блудливых глаз. Отдышавшись и кое-как поправив одежду, она спокойно выразила готовность продолжать занятия алгеброй и на следующий день явилась на занятия, как ни в чем не бывало. К счастью, настало лето, и Лола отправилась в загородное имение отца, дабы за время каникул осчастливить мужское население дачного поселка. Легион же попытался заняться анализом происходившего с ним этой весной. Для начала он переспал с несколькими девицами, по фактуре напоминавшими Лолиту, благо не было недостатка в студентках, глядящих на него восторженными глазами. Далее, во время поездки на научный симпозиум в гостинице, он клюнул на предложение швейцара и снял на ночь двух малолетних проституток. Увы, все эти эксперименты не шли ни в какое сравнение с тем, что он испытывал к Лолите. Твердо зная, что в любом исследовании негативный ответ так же информативен, как позитивный, он стал обдумывать полученные результаты. В конце концов, рассуждал он, любые сексуальные контакты, в том числе и гомосексуальные, ведут к обмену генной информации. Если временные эпизодические предпочтения, которые особь проявляет при выборе партнера, вполне можно объяснить особенностями развития фенотипа, то столь жесткая избирательность, которая выпала на долю ему, может быть истолкована только на генном уровне. Иными словами, он решил сделать анализы дезоксирибонуклеиновых кислот себе и Лолите, а затем хорошенько помозговать над их генетическими кодами. Вопрос был в том, как раздобыть каплю крови девчонки. В ожидании ее появления в городе он проделал тщательный анализ собственной ДНК, а плановую, научную тематику забросил. Ему вдруг стало бесконечно скучно копаться в подробностях процессов репликации хромосом. Он много бродил по городу, просто так, без всякой цели, наблюдая уличную жизнь, на которую до сих пор не обращал внимания. И еще, хотя это может показаться странным, он размышлял о Боге, не о религии, она была для него нонсенсом, паразитарным образованием ноосферы, а именно о Боге. Как всякий мыслящий биолог, по мере углубления в механизмы поддержания и развития жизни, он быстро осознал абсурдность гипотезы ее стохастического возникновения, откуда неумолимо следовал вывод о существовании Творца. Он представлялся легиону сверхразумом, с безграничным объемом оперативной памяти, и то, что людям пока неизвестна природа среды носителя этой памяти, вовсе не означало абсолютную непознаваемость ее хозяина. Он полагал, что Бог — это некое охватывающее всю Вселенную мыслящее поле и, следовательно, давнюю и наивную попытку престарелого Альберта Эйнштейна построить общую теорию поля, из которого все известные поля вытекали бы как частные случаи, следует расценивать как попытку создания общей теории Бога. Понимая, что в каждом деле есть замысел и механизм воплощения, он считал изучение последнего естественным ключом к познанию Бога. Это, собственно, как он теперь понял, и было для него стимулом к занятиям биологией, а вовсе не традиционной научной любознательности. Тем временем его родитель, вернувшись с заграничного круиза, привез сестрицу в город на несколько дней. Легиону пришлось сопровождать его в бизнес-клуб на банкет, по окончании которого он преподнес отцу загодя сочиненную историю о том, что в его институте идут исследования кое-каких генетических заболеваний, и хотя они достаточно редкие, он все же беспокоится и хотел бы взять у отца и сестры по несколько капель крови для анализа. Выдумка была достаточно правдоподобной, поскольку такие исследования в принципе велись. Отцу идея пришлась по вкусу, ибо даже среди персон, равных ему по положению, наверняка далеко не у всех были генные карты. Процедура взятия крови совершилась в лаборатории института. С отцом все прошло, естественно, гладко, а Лолита долго не соглашалась предоставить в распоряжение легиона свой палец, словно опасаясь подвоха со стороны гениального братца.